Глава 23. Октябрь 2021. Ян. Просыпаюсь от чудовищно громкого звука пердежа. Серьезно. Сажусь и поворачиваюсь в сторону источника звука. Вадим, словно котик, сладко подтягивается на кровати. Чё? Друг ни капельки не смущен. Дамы, нет, при тебе пердеть не зазорно, а меня после вчерашней пиццы несет. «Нет?» — приподнимаю голову. «Так и знал, что тебя только это заинтересует. А то, что у друга живот крутит, так это его проблемы. Ага». Эли в комнате и правда нет. А вот сумка ее лежит возле кровати. Значит, скорее всего, спустилась вниз, чтобы позавтракать. Умываемся и тоже спускаемся на первый этаж. «Закажи мне пока яичницу, а я быстро в мастерскую сбегаю, вдруг уже привезли». Вадим идет вперед, я вхожу в зону кафе следующим. Эля сидит у окна в лосинах и худи, пьет кофе и улыбается, смотря в телефон. Типу с фотки пишет, что ли. «Доброе утро. Вам что-нибудь принести?» Увидев меня, спрашивает вчерашняя девушка у стойки. «Доброе утро. Яичницу, омлет и два капучино, пожалуйста». Эля замечает меня, и улыбка с ее лица пропадает. «Ага, и я безмерно рад ее видеть». Подхожу, отодвигаю стул и сажусь напротив. Тупо сидеть за разными столами, раз уж приехали мы вместе. «Доброе утро», — произносит она дежурную фразу. «Вы долго? Думала, выйдем раньше». Сервис открывается с 8. «Ясно». Она делает еще глоток и снова берет телефон. «Раньше я бы обязательно спросил у нее, как ей спалось. Снилось ли ей что-то, не было ли холодно под тонкой простынёй вместо нормального одеяла. Она бы рассказала что-нибудь о том, как вы с ним убегали от стайки собак, а потом катались на джипах по Африке. Но сейчас все иначе. Мы молча пьем свой кофе и думаем каждый о своем. Теперь она улыбается не мне, а какому-то додику из лагеря, и это он спрашивает у нее, что ей сегодня снилось и как спалось». Интересная штука эта жизнь. «Все ок, деталь приехала, сейчас поставят, поэтому можем завтракать и ехать». Вадим возвращается из шиномонтажки и, подвинув третий стул, садится за стол, притягивая к себе тарелку с яичницей. «А ты чего так рано?» — спрашивает он у Эли и тянется за солью. «Решила подышать свежим воздухом». Не отрываясь от экрана, отвечает девушка. А мне хочется вырвать телефон из ее рук. «Никогда не понимал этого выражения», — фыркает друг. «У нас что, не свежий?» «Нет». Эля отрывается от телефона и выразительно смотрит на парня. «О, кажется, нас раскрыли», — смеется Вадим. «Тебя», — конкретизирую я. «Не скромничай, хотя бы одного шептуна точно пустил». Хочу ответить, но из уст Эли вырывается смешок. Неужели ее забавляет туалетный юмор? Перевожу на нее взгляд. Только что я понял, как давно не слышал ее смеха, и как, оказывается, мне его не хватало. «Что?» — она хмурится. Видимо, я слишком долго на нее смотрю. «Ты испачкалась кофе». «Конечно же, это ложь». «Все?» — Эля вытирает рот тыльной стороной. «Ага». Отвечаю я, на что Вадим закатывает глаза. «Значит так», — друг двигает пустую тарелку в сторону. «Наши уже там, но официальное открытие только сегодня, так как остальные команды еще подъезжают. Если поедем почти без остановок, то, по идее, к открытию должны успеть». «Кстати, об этом». Эля слегка наклоняет голову, и ее волосы падают на спину. Она выглядит как-то очень по-утреннему, если так вообще кто-то говорит. И ужасно притягательно. «Почему вы не сказали мне про автобус?» Если честно, вопрос об этом даже не стоял. Почему-то я даже не мог подумать о том, что будет как-то иначе, и она поедет с нашими парнями. «Хотела поехать с Дэном?» Спрашиваю ее. Вряд ли после того случая на ее 15-летие она испытывала к этому парню что-то, кроме отвращения. «Не хотела ехать с тобой». Вадим делает такое выражение лица, которое означает «урыло». Иногда мне кажется, что он принципиально раз за разом выбирает ее сторону. «Мы посчитали, что так будет убедительнее, и у его мамы не появится лишних вопросов», — отвечает на это Вадим. Эля кивает. Похоже, что такой ответ ее устраивает. Быстро позавтракав и спустив со второго этажа сумки, выходим к дороге. Вадим подъезжает к нам, я закидываю вещи, и мы садимся в отремонтированную машину. «Ну что, погнали!» — говорит он и заводит мотор. «Стойте!» — из кафе выбегает девушка-хостес. «Вы забыли! Уборщица под подушкой нашла!» Она подходит к машине и протягивает руку, в которой лежит... О, нет. Тонкий браслет с маленькой серебряной луной. «Спасибо». Эля бледнеет, быстро хватает его и прячет в карман. Вадим нажимает по газам и выезжает на трассу. Я смотрю вперед на дорогу и все никак не могу прийти в себя. Неужели она все еще носит с собой мой браслет?